Событие 73. Как там? Матч состоится при любой погоде. Это не название фильма из будущего. Это в этом времени надпись на плакате, на афише. Внизу обязательно есть такая приписка на каждой афише, что висит в Москве с анонсом футбольного матча. В будущем исчезнет. По крайней мере, Челенков таких не помнил. Это радует. Не про афиши. Про погоду. Потому как в обед на Сан-Паулу набежали тучки, а к 2 часам дня пошел дождь. К началу матча в 15 часов он прекратился, а земля даже успела большую часть влаги впитать. Но поле один черт мокрое и скользкое. И этот факт сборной СССР на руку. Длинных прямоугольных шипов на бутсах уругвайцев точно нет. Вайнштейн Исаак Аронович, заместитель начальника управления промышленного снабжения Всесоюзного комитета по физической культуре и спорту, сейчас в Рио пытается заключить договор и запатентовать наши бутсы со съемными шипами. Но когда они еще появятся у южноамериканских игроков, точно не на этой игре. Трибуны стадиона Пикаэмбу заполнены лишь наполовину. 1020 болельщиков. И они болеют за своих южноамериканцев. Когда сборная СССР выходила из-под трибун, то чуть погудели болельщики, и раздалось несколько речевок с того кусочка трибуны восточной, где выделили места русским болельщикам. А вот когда вышли уругвайцы, стадион взбодрился. При этом они же вечные соперники бразильцам, как бы и не враги, но нет. Болеют за своих. Да и ладно. Пацаны сидели на трибунах на Маракане и переживали шквалы от почти 200 тысяч глоток. А тут 20. Мелочь. Абдулио Варелла, тот самый, что залепит гаду Бигоди пощечину на следующем матче в реальной истории, капитан команды Уругвая выбрал орла и угадал, если хотел получить право первого удара. Вовка попросил у знакомого судьи из Италии Джованни Галиатти монетку в качестве сувенира. И тот, как медаль почти, вручил ее Фомину, пожав руку. Этот судья и, скорее всего, эта судейская бригада обслуживала матч в Италии, когда молодежка играла с Ромой. «Мне не положено, но болеть буду за вас», — шепнул он при этом на английском Вовке. Италия уже вылетела, и русские приложили к этому руку. Но тоже, видимо, сработала система опознавания свой-чужой. Европейцы русские свои, а американцы негроидные — чужие. Хотя, может, просто игра русских ему нравится. Опять же, не так обидно будет, что Италия проиграла русским, если они станут чемпионами мира. Варелла сам ввел мяч в игру, послав его дальним пасом на Гиджу, а тот в одно касание переправил дальше на центр Мигесу. На этом атака и закончилась. Виктор Шалимов красиво в подкате, в мяч, а не в ноги круглого выбил, и его тут же подхватил левый полузащитник Володька Шабров. Длиннющий пас на Боброва, несущегося к воротам, и Сева еле успевает его догнать. Но все же догнал и отправил несущемуся слева Жемчугову. И тот начинает его якобы неумело обрабатывать и пытается продвигаться к воротам, стягивая на себя несущуюся домой защиту и полузащиту. И когда те почти добежали, передача назад чуть отошедшему Боброву, а тот сходу перепасовал Вовке. Удар, и на второй минуте мяч влетает в дальний левый угол под перекладину. И получилась эта замечательная атака потому, что у Шалимова длинные прямоугольные шипы, а у Мигеса нет. Пока он там скользил и проскальзывал, обрабатывая мяч, Виктор и выбил его. Варелла уже в гораздо менее решительном настроении вводит второй мяч в игру из центра поля. Опять пас Гиджу, и тот снова на центр Намигеса. Стандартное, видимо, и отработанное начало у уругвайцев. На этот раз встретили его двое – и Шалимов, и Витька Васин. Оттеснили от ворот и в конце концов мяч отобрали. Повтора, к сожалению, не получилось, в этот раз уругвайцы всей командой не ломанулись на чужую половину. Явно видел один из их тренеров, или как там у них эта должность называется, игру сборной СССР с бразильцами. И о надежности персональной опеки своим рассказал. Боброва сразу взяли в оборот и в конце концов круглого отобрали. Хуан Скьяффино, правый полузащитник, попытался переправить мяч на половину русских. Но и тут страшно скользкий газон подвел уругвайцев, удар получился сбоку, и мяч вылетел за пределы поля. Вовка побежал вбрасывать аут. При его росте, силе и навыках, если нужно, он мог в центр штрафной забросить, но тут до штрафной еще 5 метров. Но если линию поперек поля провести. Тем не менее Фомин попробовал, разбежался и бросил. Получилось. Мяч долетел до Севы, и тот с разворота ударил по воротам. Ничего такого уругвайцы не видели еще, даже представить себе не могли. Не тот рост и навыки у их футболистов. Да и не отрабатывал такого никто у них. Это норвежское изобретение, и о нем, как и о самих норвежцах, в мире еще никто не знает. 2-0 на 10-й минуте игры. Третий раз Варелла послал круглого не вперед, а назад, на свою половину. И на этом игра по существу закончилась. Уругвайцы решили играть от обороны. И надо отдать ребятам должное, у них это получилось. Оборона получилась. Построили в своей штрафной автобус и отбивались умело и агрессивно. Вовке, попытавшемуся пробиться сквозь чистокол ног, при очередной атаке пнули в коленку, и он минуту катался по мокрой траве. Колено даже опухло, и в перерыве врач команды наложил ему на ногу тугую повязку. Бегать она мешала, и Вовка в распасовщика превратился. Третий гол забил уже после перерыва Валька Жемчугов. Почти сразу после свистка, пока еще уругвайцы соображали, как справиться с русскими, он отправил мяч Шаброву. Тот сразу дальше Боброву и Сева на этот раз не промахнулся. Впечатал в левую девятку. После этого начался не футбол, а регби. Русских хватали за футболки и трусы, ставили под ножки, били по ногам. Даже мини-драка возникла, когда на Шалимова налетел Скьяфина. Смотрелось прикольно. Виктор его на голову выше. Получив удар по плечу, белокурый гигант коленом врезал мелкому по одному месту, которое пока у футболистов ракушкой никто не прикрывает. Попал, видимо, удачно, так как Хуана с поля унесли. И итальянская бригада начала мешать играть и тем, и другим, наводя порядок. Скьяфина вскоре вообще удалили с поля за удар по ногам Витьки Васина. За это же и пенальти назначили, который Фомин реализовал. Разбегался к концу второго тайма. Теперь должен даже опережать Адемира по забитым. Гол престижа уругвайцы забили за 3 минуты до финального свистка. Пацаны расслабились, счет 4-0. И противник сидит в автобусе. Все несмотря на неоднократные предупреждения и Вовки, и Якушина, обосновались на половине уругвайцев. И пропустили безобидную контратаку. Всего-то двое голубых выбрались из штрафной. Бац! А на половине поля русских вообще никого. Варелла совершил сольный проход через половину поля и сделал вид, что пасует Мигису. «Дебил ты, Вовка!» — потрепал по бестолковке Третьякова Фомин после матча в раздевалке. «Если бы он отдал пас, то Мигис оказался бы вне игры». «Реакция?» «Ну да. Реакция есть, дети будут, не переживай. Хороший был матч и хорошая победа». «Мужики, зря радуетесь!» — в раздевалку заглянул Савин. «Сейчас передали. Бразильцы на Маракане выиграли у испанцев 6-1. Теперь они по разнице забитых и пропущенных далеко впереди. И два мяча Адемир забил». «Это он уже Вовке». «Ну чего? Адемир так Адемир. 16-го узнаем, чьи в лесу шишки».